Да и когда было учиться? Встреча да звонки. Сначала мы не понимали. Поднимешь трубку, молчат. Алло, алло, говорите. Гудки. Может, аппарат не срабатывает, думали. Оператор показал теперь следователя линейно-следственного отделения. Тот, кивая, старался не пропустить ни одного слова Гориинова. Впилась в него, как пиявка. Не оторвешь. Какие ребята? Женя Бабичев, Слава Момот. Все сейчас издерганные, злые. Юриста привела в компанию, а он их на 10 лет старше. Следователь уточнил. Верховского? Ну, его самого. Загуляла, одним словом. Вот они и бесятся. А как вы узнали, что сыну звонила именно Анкудинова? Спросил Бахметьев. Гриинов усмехнулся. Сначала я так не думал. Грешным делом всех подозревал. Он положил на стол локти, несколько раз сжал кулаки. Да очень просто. Если я кому-то понадоблюсь, сначала могут поинтересоваться на работе. Ушел ли? Если звонят жене, тоже. А тут как-то позвонили и молчат. Я сразу звоню на работу. Мне не звонили сейчас? Не спрашивали? Нет. К жене звоню на работу. Никто не спрашивал? К сестре, к племяннику Николаю. Есть. Спрашивал Димку женский голос. На следующий день история повторяется. Сначала она его ищет у Николая, потом звонит сюда. Если мы берем трубку, бросает. Гриинов покачал головой. Откуда хитрость такая в нежном возрасте? Любовь? У Димки, возможно. Денисов заметил, что в лице Гриинова что-то дрогнуло. Я принес тут вам некоторые высказывания сына. Гриинов достал бумажник, выложил несколько исписанных мелким скупым почерком листочков, надел очки и стал читать. Почему вдруг грустно, когда видишь дорогу в поле, облако, тихую деревню на Косогоре? Или вот, чтобы миллионы людей спокойно любили, нужно, чтобы тысячи любили до исступления, а десятки, чтобы жертвовали всем. Он стихи писал? Спросил следователь, поморщив лоб. А кто их не пишет? Сказал Гриинов. Я сам писал. Или вот, все закрутилось после 6 февраля, словно подхватило течение и несет с бешеной скоростью. А вот целый сценарий. Ты сказала, наверное, все-таки не люблю. Привычка. Я закрыл лицо. Мы стояли под навесом в детском саду. Ты не заметила слез. Темно, дождь. Тебе плохо? Спросила ты. Тебе морально важно услышать «люблю»? Я завишу от слов. Но ведь ничего не переменилось. Все-таки что-то изменилось. Назвать значит определить суть. Гриинов опустил голову. Я прав. Она не любила его. Вы говорили с ней? Спросил следователь. С Анкудиновой? Один раз. Не нашли общего языка? Что вы знаете о моей жизни? Она так сказала. «Там еще есть?» Бахметьев кивнул на записки. «Это все. Твои губы проснулись. Умытенькие глаза, легкий запах пустых конфетных коробок». «Вам, конечно, надо было бы узнать ее больше», сказал следователь. «К однажды собрались они в кино, Дима и Анкудинова, а на другой день у него семинары. Я приказал, ни в коем случае...» Гриинов отпил воды. «Тут с работы звонят. Нужен, срочно, приезжайте». «Как назло. Я Димке. Без меня никуда. Учи. Запер их вместе с женой, с Ольгой. Приеду, говорю, через час выпущу». «Что же вы думаете?» «Ушли. Через соседний балкон. Все-таки 6-й этаж». «А что вы мыслите?» — начал Бахметьев. Гриинов вздохнул. «Девчонка далеко смотрит. Семья большая, отец не родной. Я сам в трудных условиях рос. К математику за меня пойти было некому». «Не виню ее, поймите», — он оборвал себя. «Не Димка ей нужен».